Но также размышлял и действовал Валентин Гюи, великий деятель просвещения слепых. Покидая Россию в 1817 году, он оставил нам, русским, 10 развернутых тезисов, задуманного им двухтомника, в котором он собирался обобщить опыт просвещения слепых в Западной Европе. Болезнь помешала ему осуществить намерение. К публичной лекции Белорукова нужно досказать, что в том же 1906 году в Петербурге состоялся первый съезд по педагогической психологии. 3 июня вечером вниманию съезда был представлен доклад доктора А.А. Крогиуса «Черты из психологии слепых». Докладчик с особой полнотой и ясностью обрисовал те особенности психики слепых, которые связаны с осязательно-двигательными впечатлениями и с остротой слуха. После доклада преподаватель Александра Мариинского училища С.В. Калякин вкратце разъяснил принципы обучения слепых и продемонстрировал некоторые учебные пособия, а Михаил Константинович Мухин, инспектор губернских училищ слепых, обратил внимание съезда на огромное число слепых в России – 20 тысяч полностью слепых детей, на недостаточность для них учебных заведений, на равнодушие общества к их судьбе. «Я позволю себе», – заявил на съезде К.Ф. Лейко, инспектор Харьковского училища слепых, – «в дополнение к реферату доктора Крогиуса обратиться к господам-психологам с усерднейшей просьбой о разработке, кому из них представится возможным путем наблюдения и экспериментов психических особенностей слепых. В этом отношении у нас еще почти ничего не сделано, и мы, тифлопедагоги, при обучении слепых бродим в потемках». Научные данные, добытые господами-психологами, могли бы принести нашему делу воспитания и обучения слепых огромную пользу. Они дали бы нам в руки тот ярко светящийся факел, при помощи которого мы нашли бы лучший и кратчайший путь обучения и воспитания слепых детей. Так закончился XIX век. Впереди век XX, а за ним XXI, но об этом нужен особый рассказ. Глава 4. Активизация периодической печати. Немаловажную роль в обсуждении и решении национальных съездов и международных конгрессов учителей слепых, разных методик воспитания и обучения, научных взглядов по проблемам тифлопедагогики и тифлопсихологии играли специализированные журналы. Они знакомили своих читателей с постановкой попечения о слепых, с опытом лучших школ и институтов, с условиями труда и быта в разных городах и странах. К трем частным журналам Томаса Армитеджа прибавляются журналы слепых и для слепых «Валентин Гюи» и «Луи Брайль», издававшиеся в Париже на средства доктора Мариса Сизерана. Присоединились к ним германские журналы «Немецкие институты слепых» и «Немецкие институты глухих» под редакцией доктора Матиаса, директора Института глухих во Фридберге, и «Блинден Фройнд», издание доктора Метнера, директора Дюранского института слепых. Свое отставание в этой области Россия преодолела лишь в 1886 году, когда в Санкт-Петербурге начинает выходить в свет журнал «Русский слепец», печатавшийся плоским шрифтом. С 1890 года это частное издание переходит к попечительству государыни императрицы Марии Александровны о слепых и под названием «Слепец» становится его официальным изданием. С 1898 года Мариинское попечительство приступает к изданию брайлевского журнала «Досуг слепых», в котором печатаются лучшие произведения русской художественной литературы. Обсуждение актуальных проблем в плоскопечатных журналах о слепых наряду с переизданием классических трудов Валентина Гюи, Луи Брайля, Мариса Сезерана, Пьера Виллея, Томаса Армитеджа, Карла Георги, Августа Цейна и Александра Мелля стимулировали издание работ новых авторов. Первое место среди них по праву и по заслугам занимает петербургский врач-окулист и общественный деятель, классик русской и мировой тифлопедагогики Александр Ильич Скрибицкий, автор капитального сочинения «Воспитание и обучение слепых и их презрение на Западе». Журналы дружно знакомят с книгой Теодора Геллера «Опыты психологии слепых», со статьями Фридриха Цеха о воспитании и обучении слепых, со многими другими авторами и сочинениями. К безусловным заслугам журнала, как официального органа Мариинского попечительства, следует причислить постановку на его страницах вопроса о правовом положении слепых в России.